Глава 4. «Разрешите?» — постучав в борт командной палатки, спросил я. «А, Саша, заходи», — добродушно сказал Василий. «Я не один и по делу», — предупредил я, и инструктор тут же подобрался. «Тогда заходите. Что случилось?» — спросил Строганов, когда трое из делегации второкурсников зашли вслед за мной. Ходят слухи, что всех туфовцев расселяют с барака. Хотели спросить, так это или нет? — поинтересовался я, кивнув на вошедших. — Заботишься о бывших одногруппниках? — Добро, — кивнул Василий. — Все верно. Граф поручил нам изменить расселение студентов в соответствии с результатами, так что скоро будет глобальный передел. Первокурсников это коснется в первую очередь, а потом уже остальных. Кстати, ты был прав. Я видел те документы. Рад, что хоть бумаги оказались достаточно убедительны, — ответил я. — Значит, в палатке их селить не будут? — Что? В палатке? Василий вначале удивился, а затем не смог сдержать улыбку. «Нет, у нас и так слишком мало места. Куда еще их пихать?» «А то, что начали расчищать место и завозить какие-то столбы», — поинтересовался один из второкурсников. «К вам это не имеет никакого отношения. Совершенно», — усмехнулся Строганов. «А для остальных будет сюрпризом. Еще вопросы есть?» «У них нет, а у меня остался», — сказал я, — махнув рукой, и хорь вывел из командной палатки недовольных товарищей. «Мне нужна хоть какая-то броня для тренировок с нашим наставником по фехтованию». «Броня? Тебе?» — удивленно переспросил Василий. «Это как же ты с ним тренируешься, что приходится защиту искать?» «Усердно», — ответил я, не став вдаваться в подробности. «Скажем так, я понял, что без практики он меня ничему в оговоренные сроки научить не сможет. Да, еще и сабля. Никак не могу привыкнуть к ее утяжеленному лезвию». «Сабля? Для тренировок со стихийным клинком?» — удивился Василий. «Так, послушай, я пока не в лучшей форме, но с твоим наставником завтра поговорю. Не дело тренироваться с саблей там, где нужна спица, а в идеале дротик». «Почему?» Теперь уже настала моя очередь удивляться. «Все просто. У резонансного оружия нет веса, есть только усилие. Поэтому им нельзя биться так же, как обычным. Есть заменители, которые используют аристократы, проводники для лучшего резонанса, но они совершенно бесполезны в реальном бою», — покачал головой Василий. «Кажется, мне предстоит очень серьезный разговор с твоим учителем. Как его зовут?» «Дали, ну или Таракан», — усмехнувшись, сказал я. «Фамилия у него какая?» — сердито спросил денщик. «Ежиков», — ответил я после секундного раздумья. «Хотя она ему совершенно не соответствует. Он вообще на русского не очень похож». «Да какая разница?» — пожал плечами мастер-наставник. — «Хорошо, я завтра с ним переговорю до твоих занятий. Броня тебе не понадобится, а вот с оружием придется что-то придумать. Есть у вас в тренировочном зале шпаги?» — «Есть металлические прутья с шариками на вершинах. Похоже на спицы, на которые сверху и снизу насадили по небольшому клубку», — задумчиво проговорил я, вспоминая весь инвентарь. «Отлично. Там один из шаров полый, а второй заполненный для уравновешивания», — пояснил Строганов. «Стандартная форма для обучения». «Хорошо, спасибо. А, еще вопрос. Почему тренировки с обычным оружием бесполезны?» — решил уточнить я. «Потому что, если сталкиваются два конструкта, выигрывает тот, у кого резонанс лучше. Проще говоря, емкость или энергетический вес. Если, допустим, ты только освоил пробой, а у противника щит того же напряжения на точку соприкосновения, ты его не пробьешь при всем желании», — объяснил Строганов. «Поэтому дуэли между определенными титулами и рангами запрещены как аморальные». А если я создам, ну, например, кольцо на палец или на костяшку, а у противника будет меч, но они вдруг столкнутся?» Прикидывая в уме варианты, спросил я. Именно так я сформировал потоки праны, ведя их из средоточия в груди по руке через татуировку к пальцам. «Если емкость одна, ты победишь. Но сам понимаешь, вероятность крайне мала. Это как попасть стрелой в дартс по мишени, прикрепленной к колесу проезжающего мимо автомобиля», — усмехнувшись, сказал Василий. «Противник уже достаточно будет держать дистанцию, и он тебя успешно заколет». «Да, перспектива паршивая. Значит, в рукопашную против мечника не попрешь», — пришлось признать мне. «Ладно, буду тренироваться. А почему не важна физическая сила? Клинки же могут быть равны по вложенной энергии, плотности, ну и так далее». «Ты сам-то как себе это представляешь? Вначале двое договариваются, расписывают формулы, тренируются, чтобы создать одинаковую плотность, и только потом идут в бой», — рассмеявшись, спросил Василий, и мне пришлось признать, что это глупость. «Нет, один взмах, и тот, у кого концентрация на объем будет выше, лишит второго оружия и, скорее всего, жизни. И вот тут сабельные приемы и в самом деле лучше». «Почему?» — удивленно спросил я. «От укола рапиры при разрушении оружия можно увернуться, выгадать себе пару мгновений на концентрацию и вызвать замену», — объяснил наставник. «Сабля всегда бьет по дуге, а значит, если она пробила и щит, и оружие врага, сможет зацепить его или убить. Но опять, это чистая теория, и тренироваться для этого с реальными саблями нет никакого смысла. Другая природа столкновения». «То есть тренироваться нужно со спицами, но в сабельном бое?» — ошарашенно проговорил я. Такая схема никак не укладывалась у меня в голове. «Точно. Это оптимальный вариант. Ну и, конечно, не пренебрегать уколами. Но вообще, когда ты еще дойдешь до махания стихийным клинком?» — усмехнувшись, проговорил Строганов. «Я вот к своим 35 только-только до объема добрался. Нож сформировать смогу, меч нет. Тем более стихийный». «Ну да», — кивнул я, понимая, что и мне до меча, как до луны. «Даже со всеми странностями, что со мной происходили, начиная, собственно, с перерождения, освоить строение резонанса на данном этапе я никак не мог. Умом понимал все, что мне говорят, но просто не чувствовал. Моя родная прана, энергия внутри меня, энергия души — это одно, а вот этот вот резонанс — совершенно другое». «Не забивай себе пока голову сложными материями», — усмехнулся Василий, хлопнув меня по плечу. А затем, словно удивившись, попробовал ударить еще раз, но куда сильнее. Я же просто чуть отклонился назад и тут же вернулся, чем вызвало еще большее недоумение. «А ты хорош. Всего 2 месяца назад был хлюпиком. Я до последнего считал, что в испытаниях тебе просто везет, и ты пробираешься только на силе воли». «Без нее тоже никак», — улыбнулся я в ответ. «Естественно. Но мышцами ты оброс капитально. Девки, поди, уже засматриваются и примеряются», — довольно проговорил наставник. «Только учти, никаких залетов. Появление бастарда — это не худший вариант, но только после получения титула графа». «Так мы вроде обо всем договорились с Мирославом», — оглянувшись на вход, проговорил я. «Что-то поменялось?» «Нет, конечно, нет». Тут же пошел на попятную денщик, но я заметил, как его глаза чуть ушли в сторону. «Ясно, поменялось», — проговорил я, сжимая и разжимая кулаки. «В чем дело?» «С тобой все осталось в силе, клянусь. Просто Роман хочет поступить по совести и сделать лучшего в этом году студента своим сыном. В результате ты станешь приемным для погибшего Бронислава, а второй — романовским», — нехотя объяснил Василий, потеряв шею. «В общем, ты все равно станешь графским сыном, со всеми титулами, привилегиями, обязанностями и прочим. «Но без права наследования», — кивнул я. «Особенно если вначале признают того, а потом уже меня. Первым в очереди будет Роман, вторым — его сын, и только потом я. Даже если по закону, как сын старшего сына, должен наследовать я». «Ну, ты хватил, Саша», — недовольно нахмурился Василий. «Роман-то, как-никак, родной сын Мирослава, а ты сбоку припека». «Понял», — кивнул я, задумавшись. «Вот с одной стороны, какая разница? Если по совести, я и в самом деле им никто. То, что пробормотал что-то перед смертью Бронислав, может, и значит для них многое, но решать судьбу рода не должно. С другой стороны, нет, даже думать об этом не стоит. Вначале стану лучшим, а уже потом можно будет разговаривать с Мирославом. А мои шансы на первенство в этом году стремительно приближались к нулю. Одно дело стать лучшим из одногруппников, погодок и раздолбаев, только поступивших в училище. Совсем другое — перешагнуть через полтора года обучения и тренировок, через 3 года возраста и стать лучшим в соревновании против участников в совершенно иной весовой категории. Тех, кто уже владеет резонансом. Но сдаваться я не собираюсь. «Спасибо за совет, наставник», — все для себя решив, улыбнулся я. «Последний вопрос. Куда вы пропали?» «Ну, перед появлением той твари и пропажей 2 преподавателей. Если не мое дело, то все нормально. Просто скажите». «Да нет, чего уж там», — усмехнувшись, проговорил Строганов. «Ползал ночью по вашим буеракам, искал пропавшего Ульянова и нечаянно напоролся на металлический штырь в темноте. Вот и вся недолга». «Похвастаетесь боевыми шрамами?» — попросил я. «Зачем это?» — удивленно спросил Василий. «Нечего там особенно смотреть. Просто глубокая царапина, да и все». «Ну, я же должен понимать, на что наткнусь, если долго в темноте ползать», — продолжил настаивать я. «Повод мне отказать можно было найти легко. Достаточно простого. Не хочу, не твое дело, иди лесом». Но нет, Василий подумал немного и, в конце концов, закатал водолазку, под которой я увидел плотную марлевую повязку. «Можно?» — спросил я, прежде чем тянуть руки, и Строганов, немного подумав, кивнул. Я прощупал края раны, прочувствовал отклонение в ауре Василия. Понятно, что он врал. Длинный ровный разрез можно было получить только одним способом — скальпелем. Ни осколки, ни пули такой раны оставить не могли. Это я уже в методичках видел. Но вот меридианы были повреждены не только в самой ране, но и вокруг нее, будто их выжгло. Нескольких уверенных нажатий хватило, чтобы законсервировать концы разрыва и одновременно пустить энергию вдоль раны, ускоряя восстановление. Василий вначале поморщился, но затем с удивлением ощупал бок и, встав, начал поворачиваться из стороны в сторону. «Не стоит. Рана может открыться», — предупредил я, встряхивая кисти рук, чтобы снять внезапно накатившую усталость. «Ну а сейчас, думаю, выздоровление пойдет легче». «Спасибо», — кивнул Василий. «Могу я поинтересоваться, откуда у тебя такие навыки? Я, конечно, за годы службы всякое слышал. Даже о чудесном исцелении болтают. Но вот на себе прочувствовал в первый раз». «Как только честно ответишь, где ты получил рану», — улыбнувшись, проговорил я. «Это же от резонансного меча. Или, скорее, когтя?» «Да нет, говорю же, на железяку ночью напоролся», — возразил Василий. «Ага, ну тогда до завтра, мастер-наставник», — кивнул я, на мгновение замерев у выхода, но все же решившись. «Есть у меня одна идея, как можно первому и второму курсу изменить программу так, чтобы они смогли больше резонанса получить». «Вот как!» — еще больше напрягся Василий. «Давай завтра. Я на планерке доложу о результатах недельного обучения после отсева. И тогда смогу поговорить с его светлостью Мирославом. Уверен, он заинтересуется твоим предложением». «Понял. Спасибо», — кивнул я, быстро выходя из палатки. «Блин, как уже завтра? Я был твердо уверен, что у меня есть по крайней мере еще дня 2-3. Если промежуточные испытания уже завтра, я просто не справлюсь. Не успел я все выучить, да еще и физически. А ты довольно близок с нашим мастером-инструктором», — раздался за спиной голос, и я вынырнул из раздумий, внезапно поняв, что совершенно перестал смотреть по сторонам, и, похоже, сейчас придется за это поплатиться. Меня окружили сразу 5 первокурсников из А-группы, а хороший знакомый Бобров перекрывал единственный путь к отступлению. Поймали меня в небольшой лесополосе между палатками командования и общевойсковыми, так что ни от тех, ни от других меня не было видно. «Я так понимаю, вы решили завтрашние испытания провалить уже сегодня?» — спросил я, оглядываясь по сторонам и нагоняя прану в конечности. Парни, окружившие меня, явно рассчитывали на то, что я выдохнусь к концу дня, их будет 5 на 1, а значит, победа получится быстрой и легкой. Но ошиблись буквально во всем. «Бей, щенка!» — рявкнул Бобров, и они бросились на меня. Узкая тропка между деревьев не позволяла напасть сразу 5, но я не собирался упрощать им задачу и сразу прыгнул в заросли. Оттолкнулся от ближайшего ствола ладонью, резко уходя в сторону, и через 2 прыжка уже оказался за спиной у крайнего противника. Не ожидавший от меня такой прыти, парень обернулся только для того, чтобы получить в нос основанием ладони. Взвизгнув, он рухнул на подмерзшую тропинку, а я уже вновь прыгнул между деревьев, выходя из окружения. Сразу 2 ашника бежали на меня с разных сторон и были всего в 2 шагов, когда я им немного помог. Схватил за волосы и придал дополнительного ускорения, столкнув лбами. 4-й противник решил не гнаться за мной, выжидая на тропинке и старательно вглядываясь в темноту. В принципе, правильно. Чего зря силы тратить? Только у меня их было в избытке за счет активации 1-го лепестка земли, а парень после учебного дня существенно вымотался. Разбежавшись, я прыгнул, ухватился за низко висящую ветку и со всей силы обеими ногами вмазал противнику по спине. Улетевший куда-то в темноту парень закричал, но вопль быстро сменился жалобным стоном. Я уже подумал, что дело сделано, когда понял, что не хватает зачинщика, и в то же мгновение мне по плечу прилетел удар толстенной коряги. Перекатившись в сторону, я вскочил на ноги и увидел ухмыляющегося Боброва, держащего в руках длинную сучковатую ветку. Не будь она такой кривой, удар прилетел бы мне в голову, а не в плечо, а такой дубиной и убить недолго. «Честные и благородные воины!» — усмехнулся я, оглядываясь по сторонам. «Так и есть. 2, которых я столкнул лбами, уже брали меня в клещи. Не хватало только первокурсника со сломанным носом и того, что улетел в темноту. Он продолжал стонать где-то в ближайших кустах. Ушибленные бросились ко мне одновременно, пока я мониторил окружение. Назад — ствол дерева, по сторонам они, а впереди дурак с палкой. Я на мгновение замешкался, и противники тут же воспользовались ситуацией, схватив меня за рукава и застопорив. «Тебе привет от наставника!» — довольно ухмыляясь, произнес Бобров, занесший над головой дубину на манер меча и со всей силы обрушивший оружие мне на голову. Не собираясь доставлять ему такого удовольствия, я рухнул на колени, увлекая за собой не ожидавших такой подлянки противников. Они снова столкнулись головами, а затем по ним еще и дубиной прилетело. После чего я даже стонов не слышал. Прибил он их, что ли? Не хотелось бы. Воспользовавшись секундным замешательством Боброва, в темноте он еще не понял, что произошло, я высвободился из ослабевших пальцев и бросился на противника, сходу впечатывая ему кулак в солнечное сплетение. Враг попробовал отмахнуться дубиной, но я уже был у него за спиной. Ударил под колено пяткой ботинка, заставляя упасть на дорогу, а затем без жалости врезал по ушам ладонями, оглушая. Оглянулся чисто. Вся драка заняла не больше 3 минут, а за счет круговорота земли я даже особо не устал, только изо рта с каждым движением вырывалось облачко пара. 5 поверженных, почти все штатное расписание группы А, до сих пор проходившее отсевы, валялись на замерзшей земле. Хотелось их так и оставить, но ведь замерзнут. «Дежурный! Нарушители!» — что есть мочи, крикнул я, и тут, словно из-под земли, на тропинку выскочили несколько человек с фонариками и с ухмылками на лицах. Судя по форме, дежурные из второкурсников. Вот только при виде открывшейся им картины улыбки с лиц быстро сползали. «Ты что наделал, уродец?» Схватившись за дубинку охранника, проговорил старший из них, и я тут же попятился, понимая, что драться еще и с ними мне сейчас совсем не с руки. У этих ребят и силы, и умения куда больше. Но в этот раз до драки не дошло. «Что происходит?» — донесся до нас недовольный голос Василия, и второкурсники нехотя отступили. «Этот напал на наших первогодок», — заявил дежурный, наведя мне на лицо свет фонаря, специально, чтобы я не мог разглядеть говорившего. «Вот как! И сделал он это в одиночку против 3-х?» — со смешком спросил наставник. 5-х, — поправил я его. «Один должен быть в кустах, один со сломанным носом в той стороне». «Все ясно. Раненых в лазарет», — приказал Строганов. «А с тобой, курсант Иванов, мы поговорим завтра. После отсева. Выполнять».